Пару месяцев назад я получила электронное письмо от некой Холли Девейн. Она хотела поговорить со мной о моей матери, от чего я обычно отказывалась. Но я успела соскучиться по интервью с журналистами, давненько они ко мне не обращались, и переживала свой провал в этой особой игре. Я имею в виду писательство. Хотя, казалось бы, статьи выходили, книги более или менее успешно продавались. Терзание по пустякам, банальные до пошлости. Я пригласила Холли Девейн к себе в Брей и объяснила, как добраться, потому что наш дом не находит ни один навигатор. Одно из многочисленных преимуществ приморского городка. Здесь полно переулков и тупичков, о которых известно только местным. До того они старые и так умело прячутся. В утро ее приезда я осмотрелась и сочла, что живу вполне сносно. Поправила фотографии на стенах, протерла плинтуса. Подготовилась к обвинениям, которые мне, вероятнее всего, будут предъявлены. Или не будут. Иногда тебя ни в чем не обвиняют, ничего из тебя не вытягивают, не пытаются выковырить тебя из скорлупы твоего самодовольства, не подвергают твои слова сомнению, зачем тратить лишнюю энергию, ведут вроде бы обычный разговор, что-то записывают и уходят. А потом публикуют чудовищный бред, как будто дают тебе понять, в следующий раз не расслабляйся. Но знаете ли, не всегда. Холли Девейн появилась у меня на пороге ветреным и холодным весенним днем. Машину она не поставила, а скорее бросила возле соседнего дома. Совсем ребенок, подумалось мне. Темное двубортное пальто, вязаная шапочка, шарф, облачко светлых волос. 20 минут спустя она уже рассказывала мне, что мужчины ее не то чтобы интересуют, не то чтобы да, но и не сказать, что нет. По ее словам, она их, мужчин, любила и иногда ходила с ними, с мужчинами, на свидания. Но это не вписывалось в узкие рамки привычного гетеросексуального поведения. Понятия не имею, каким образом разговор о моей матери свернул в это русло, да еще так быстро. В камине горели дрова, во френч-прессе настаивался кофе, поднос с овсяным печеньем, по виду и не догадаешься, что покупным ждал наготове. Холли подвинула табуретку и положила на нее маленькую плоскую видеокамеру, или это был ее телефон, направленную на меня под наименее выигрышным углом, чтобы записать все, что она намеревалась из меня вытянуть. Камера включилась не с первой попытки, но сама Холли произвела на меня прекрасное впечатление. Добрая, умная, пышущая энтузиазмом. Из нее получилась бы превосходная учительница английского. Она много чего знала. Работала над диссертацией, посвященной моей матери. Сердце у меня чуть дрогнуло. Появилась надежда, что о Кэтрин О'Делл в кои-то веки напишут что-то стоящее. Я старалась не подавать виду, внимательно разглядывала эту девочку. Ладная, энергичная, интеллектуалка. Из тех, чей блестящий ум порой граничит с глупостью. Молодая. Ученой степени Холли пока не получила, но рассчитывала со временем превратить свою диссертацию в книгу. Услышав слово «книга», я подвинула к ней блюдо с печеньем, но она отказалась и задала первый вопрос. Потом второй. Я ответила: «А, вы про это? Знаете, это было просто...» Минут через 20 или около того, после ее реплики о гетеронормативности, я догадалась, что Кэтрин О'Делл, как это обычно и происходило, занимает ее прежде всего в связи с ней самой, Холли Девейн, главным образом в связи с ее неприятием гетеронормативности, что бы это ни означало. Адам и Ева, Эдем и 40 тысяч лет последовавших затем мерзостей. Какой она была матерью? Ну какой, сказала я. Она была моей матерью. Как многие другие до нее, девчонка старательно вынюхивала, не было ли со стороны матери намека на жестокое обращение, нарциссизм, отсутствие заботы. Разочаровать ее не составило мне труда. Годы практики, как-никак, и не только общение с журналистами. За моей матерью закрепилась репутация человека, тесно дружившего с геями особого ирландского разлива. Но Холли подошла к делу по-новому. Ее интересовало, как моя мать понимала собственную женственность, подразумевая под этим стиль сексуального поведения, то есть то, на чем я меньше всего хотела бы останавливаться. «Она спала с мужчинами», — сказала я. Внезапно я задумалась, зачем вообще впустила в свой дом эту девчонку. Я вновь оказалась в ловушке чужого любопытства, куда меня заманило одиночество, свое или матери, чувство, которое рождается в тебе, когда стоишь на краю могилы. Мать давно умерла, а я даже сейчас бы все отдала, лишь бы вернуть ее назад из могильного холода. Эти рвущие сердце мысли отвлекли меня от Холли Девейн, которая теперь рассказывала, что моя мать интересует ее не как зеркальное отражение ее самой, а как деятель. Она многозначительно подчеркнула это слово интонацией. Она хотела создать ее в высшей степени субъективный портрет, подразумевая под этим стремление лишить Кэтрин О'Делл ореола иконы и показать ее как живого человека, совершающего поступки. «Стреляющего в людей», — уточнила я. «Да, и это тоже». Она на мгновение умолкла. Я подумала, что теперь Холли спросит о политике. В середине 70-х моей матери нравилось тусоваться с членами Ирландской республиканской армии в Нью-Йорке и Бостоне. Но в основном, я так и порывалась сообщить об этом Холли Девейн, в гетеронормативном смысле. Ее волновали не перестрелки или терроризм, хотя именно они вызвали в Дублине скандал. Точнее говоря, не скандал, а недовольство. Одно дело петь для ностальгирующих американских ирландцев песни протеста, и совсем другое — попасть в травматологию в Белфасте с простреленным коленом или осколочным ранением. Тут уж не до ностальгии. У большинства романтика быстро выветривается. Но моя мать, несмотря ни на что, продолжала верить в объединенную Ирландию. Я набрала в грудь воздуха, чтобы объяснить все это Холли Девейн, но объяснять пришлось бы слишком многое. «Думаю, они просто пользовались ее известностью в своих целях», — сказала я. Холли непонимающе моргнула. Она была слишком молода, чтобы помнить смуту, и не интересовалась Северной Ирландией. Ее не занимала даже проблема Ира. Вместо этого, немного помявшись, она задала таки вопрос, который сегодня стал почти обязательным. «Простите, что спрашиваю, но мне кажется, возможно, это важно. Вы никогда не думали, что в детстве она подвергалась насилию?» «Нет, никогда», — ответила я. «Правда, никогда. Хорошо, что вы об этом спросили». В конце концов, я от нее отвязалась. Теплые слова у порога, обещания которых я не собиралась выполнять, желание толкнуть ее в спину на пути к калитке и, в самый последний момент, желание крикнуть что-то вдогонку. А потом, 4 часа спустя, борьба с собой после того, как ты сказал, что эту чёртову книгу должна написать я сама. После ужина мы сидели на кухне. Солнце клонилось к закату, пробиваясь внутрь сквозь растения на подоконнике возле раковины. У меня росли перец чили в желтой жестяной банке и кориандр из супермаркета. В какой-то момент окно за ними вспыхнуло серебристой пеленой пыли и въевшейся грязи, так что стало не видно улицы. Настроение у меня было паршивое. «Почему бы тебе самой не написать эту книгу?» — спросил ты. Довольно противным, позволю себе уточнить, тоном. Не голосом терпеливого, многострадального мужа-писательницы. Нет. В твоих словах звучало безграничное раздражение, словно ты приравнивал мою неспособность написать эту книгу к моей же неспособности загрузить посудомоечную машину, чем ты вместо меня как раз и занимался. Я доедала последнее овсяное печенье, рассуждая об удивительной молодости Холли Девейн, заставившей нас обоих почувствовать себя стариками. Я не сунула тарелки в машину, потому что скорбь по матери на некоторое время лишила меня возможности заниматься домашними делами, а ты в очередной раз стал жертвой моей никчемности. Кроме того, эту долбанную кастрюлю пришлось замачивать, что в сложившихся обстоятельствах приближение старости и необходимость в одиночестве расставлять посуду окончательно тебя добило. «Почему бы тебе самой не написать эту книгу?» — спросил ты. «Что?» «Я просто предложил». «И о чем же, по-твоему, мне написать?» Ты примирительно поднял руки вверх. Ночью я проснулась. Ты тоже не спал. Я услышала в темноте тихий предательский звук. Ты сглотнул. Так мы и лежали. Было часа 4. За окном темень, В комнате густые тени. Отгораживаясь от них, я закрыла глаза в надежде снова уснуть. Ты лежал на спине, лицом в потолок. Немного погодя, опять сглотнул. В былые времена это свидетельствовало о желании. Когда нам было по 19-20 и все только-только начиналось, мы сидели рядышком на диване и болтали. А когда темы для разговора иссякали, просто задумчиво смотрели перед собой. Мы могли просидеть так довольно долго, глядя то вверх, то в стороны, как будто и вправду изучали рисунок на шторе, пока ты, устав притворяться, не сглатывал, дернув кадыком. Почти незаметно, но громко. Я прекрасно понимала, что это означает. Что не успеешь опомниться, а мы оба уже без одежды. Именно об этом ты и раздумывал, прикидывая, как бы к этому подвести. И я невольно сглатывала вслед за тобой. Но в Брее, графство Уиклоу, было 4 часа ночи, а нам давно уже не по 20 лет. Ты думал не о сексе, маясь без сна посреди ночи. И вовсе не мой образ волновал тебя в темноте. Тебя волновало нечто другое. Ты как-то сказал, что хорошо бы придумать отдельное слово для попытки продолжать спать, когда тебе позарез надо в туалет. Потребность вставать по ночам появилась у тебя не так давно, служа признаком наступления среднего возраста, если ничего похуже. И ты цеплялся за крепкий сон, как за доказательство молодости. Даже проснувшись, ты не желал просыпаться и верил, что если останешься лежать, то никогда не умрешь. «Не спишь?» — спросила я. «О, Господи!» Ты с усилием поднялся и вылез из постели. Нетвёрдым шагом прошел мимо спальни нашего здоровенного сына-подростка, который спит без просыпу по 10 часов, мимо пустующей в будни комнаты его сестры, спустил воду и открыл кран. Зашумела вода в трубах и шумела до тех пор, пока ты не заполз обратно под одеяло, в тепло. Повернулся, чтобы я тебя чмокнула, и заснул. И все. А я лежала без сна и думала о том, во что мы превратили свою жизнь. О том, какой она была простой и непредсказуемой. И о том, что теперь возникало из темноты. О моей книге.